Денис и сам не понял, каким образом умудрился вместе с платьицами закупить до кучи и одежду для пацанов. Но, видно, думал в этот момент о своем сыне, который растет где-то в окружении заботливых нянек и его катран. Ему уже должно быть больше года. Наверняка топает сейчас по имперскому дворцу, косолапо переваливаясь с ножки на ножку. «А какую одежду тебе надевать разрешали?» «Кошмарную. Рюшечки, кружавчики, платьица. Короче, розовые сопли и прочая дребедень». Денис невольно рассмеялся. Если бы не задорно торчащие вверх косички, ее теперь можно было бы принять за мальчишку. «Значит, с братом во дворце живешь. И кто твой папа?» «А у меня три папы». «А сколько мам?» «Ни одной». «Так не бывает». «Бывает». Денис задумался. Если верить Юрию Олеше, у наследника Тутти было якобы железное сердце. Три папы и никакой сестры. Вернее, сестра-то как раз была, но во дворце она не жила, и звали ее Суок. Их разлучили в детстве. Здесь мы имеем не Суок, а Валентину, которая, похоже, чуть не с рождения жила в неге и довольстве во дворце. Ну, впрочем, насчет неги это пока только догадки. Валька Шибалин, подлец такой, все с ног на голову может поставить. А папы у вас строгие? Нет. Играют с вами? Не, мы с братом их в свои игры не берем. Они толстые, не спрятаться толком не умеют, и не в догонялки с нами поиграть. Зато все, что не попросим, для нас сделают. Игрушки покупают, в зоопарк нас водят, в цирк. В цирк? Не, в цирк не водят, — нахмурила лобик девчонка. Цирковые труппы у нас прямо во дворце выступают. Идиллия, — пробормотал Денис. А у брата твоего, случайно, не железное сердце? Да. А знаешь, какой храбрый. В прошлый раз собаку от меня отогнал. Она как загавкала, а он палку взял и как ей дал. А как мы потом удирали! Мечтательно закатила глазки Валентина. От собаки? Не, от ее хозяина. Собака в это время на дереве сидела. А кто хозяин был? Начальник дворцовой стражи. Он тогда сразу не разобрался, что это принц с принцессой в его сад за яблоками забрались. Знал бы ты, как на него наши папы разозлились. Теперь у нас новый начальник стражи. Все время в сад нас к себе зовет, но мы не идем. Почему? А неинтересно. Никто нас не гоняет. Собака почему-то на дерево постоянно удирает и там скулит. Скучно. И как же ты здесь оказалась? Похитили меня злые дяди. Зачем? — поинтересовался юноша. Девчонка была так не по возрасту разумна, что он не удивился бы, получив от нее достаточно связный ответ. Малышка его не разочаровала. — Дядь, ну ты че такой тупой? Зачем похищать принцесс? — Ну, конечно, ради выкупа. — А если не ради выкупа? — Тогда... чтобы насильно замуж выдать за какого-нибудь идиота и потом требовать от пап полкоролевства. «Еще варианты есть?» — заинтересовался Денис, откровенно любуясь торчащими, словно рожки, косичками над головой девчонки. «Ну, можно в башню с драконом заточить и ждать, пока я не вырасту, и прекрасный принц не придет меня спасать». «Все!» — поднял руки Денис. «С вариантами покончили. Не хватало еще, чтобы и ты мне тут про Шрека заливала». «Это почему еще?» — возмутилась малявка. «Я только начала. Еще меня могли похитить для того, чтобы пап и брата королевства лишить». «Ну-ка, ну-ка, это уже интересно!» — заинтересовался Денис. «И как похитители это сделают?» Папы же меня любят? Предположим, любят. Не предположим, а точно любят. Брат тоже. Вот плохие дяди скажут: отдавайте королевство в обмен на мою жизнь и все дела. И папы не удел, и Тутти без трона останется. Он же наследный принц. Обалдеть! Тебе бы аналитиком в солидной фирме работать. А что такое фирма? Это такое место, где веников не вяжут. Девчонка выпучила глазки на странного дядю. Ладно, проехали, дядя шутит. Ну, а ты, дядя, чего здесь делаешь? Ну, как тебе сказать? А ты ведь не из этих, не из похитителей. А с чего это ты взяла? Был бы ты с ними, не сидел бы здесь, как дурак, не зная, что со мной делать. Тут уж Денис не выдержал, рухнул на землю и заржал. Девчонка задумчиво смотрела на катающегося в траве великана, не понимая причины его веселья. «Однако сделала ты меня, Валюшка!» — отсмеявшись, выдавил из себя Денис, приподнимаясь. «Ну, в точку попала. Действительно, сижу тут как дурак и не знаю, что с тобой делать. Папа, верни». «Думаю, это самое правильное решение. Твой тезка в другом мире так эту сказку переврал, что...» Денис махнул рукой, решив, что не стоит забивать этой малявке голову лишней информацией. «Меня зовут Гаврила», — представился он. «Принцесса Валентина». Реверанс в исполнении маленького сорванца в коротких штанишках выглядел очень забавно. «Вот теперь мы друг другу представлены официально и можем быть друзьями», — протянул ей руку Денис. Та, в знак согласия, шлепнула по его руке своей ладошкой. «Идет». «Ну, давай, подружка, рассказывай, как твое похищение происходило?» «А тебе зачем?» «Ты, конечно, девочка умная, но одна голова хорошо, а две лучше. Возможно, зацеплюсь в твоем рассказе за что-нибудь и соображу, кто за этим похищением стоит. А вдруг их сообщники во дворце окопались, и тебя небезопасно будет папам назад отдавать?» «Мы с Тутти в прятки играли. Я хотела у нас на кухне в корзинку спрятаться, а меч туда не лез». «Ты что, с мечом в прятки играла?» «Да, я с ним не расстаюсь. Ну вот, не лезет, значит, меч в корзинку. Тогда я его сбоку внутрь воткнула, только хотела туда залезть. А тут с плиты кастрюля в сторону съехала, и оттуда какие-то чумазые дядьки повалили. Вот она, кричат. Я в корзинку прыг, и крышка закрылась. С тех пор в ней сижу». «И давно сидишь?» «Не знаю. На второй день мне так есть и пить захотелось, что я в ней заснула. А когда проснулась, ты с тем дядькой, от которого дымом и копотью воняет, о каких-то буржуях говорил». Девчонка вдруг вздохнула так тоскливо, что у ликвидатора сжалось сердце. «Ты чего?» «Домой, к папам хочу». «Слушай меня, маленькая», — подтянул к себе девчонку Денис и ласково погладил ее по голове. «Слово даю. Вот разберусь здесь со своими делами и сразу отправлю тебя домой». «А какие у тебя дела?» «Да тут, в склепе одном, нехорошего дяденьку встретить надо. Поспрашать его кое о чем», — задумчиво почесал кулак Денис. «Тогда чего мы тут сидим? Лезем сейчас в склеп, устраиваем там засаду, вяжем нехорошего дяденьку и начинаем конкретно его бить». «За что?» — опешил юноша. «За то, что он нехороший». «С ума сойти! Принцесса, если бы я был твоим папой, твоя попка сейчас попробовала бы моего ремешка». «На женщин нельзя бить даже цветами». «А девочек можно и иногда даже нужно. Твои папы что, никогда вас с братом не наказывали?» наказывали, — тяжко вздохнула девчонка. — Без сладкого оставляли. — Ну, это не страшно. — Не страшно? А ты когда-нибудь овсянку ел? Аманную кашу? Я же от нее зверею. А когда я украла у них королевскую печать, вообще отшлепать хотели, но я не далась, в шкаф от них спряталась. — Зачем тебе печать? — Орехи колоть. — Принцы нищие. Предсказуемо. И что, тебя из этого шкафа выковырнуть не могли? — А-а, не могли. Я захотела, чтобы дверцы не открывались, и они не открывались. Их и алебардами, и топорами цепляли, а они все равно не открывались. Долго внутри сидела? Долго, до самого вечера. Чем же тебя взяли? Пирожными с тортиками выманили. И это предсказуемо, усмехнулся Денис. Тортиков у меня нет, но кое-что я с собой захватил, сказал он, развязывая узелок с едой. Наваливайся, малышка.